я жду свою лямур, лишь бы она была тужур. То говорит шершеля вам, стучите, я открою вам. У нас любовь с рождения в крови, а без нее мы крохотны и жалки. Скажите мне, что делать без любви? Француженки, к тому же парижанки. О, как я жду свою лямур, лишь бы она была тужур. Кто говорит шершеля вам, стучите, я открою вам. Укати, но если вдруг померкнет мой успех, и кавалеры спрячут взгляд бесстыжий, у Купидона хватит стрел на всех, во Франции, тем более в Париже. Как я жду свою лямур, лишь бы она была тужур. Кто говорит шершеля вам, стучите, я открою вам. Стучат, стучат, это он, а вы сомневались. Двери открыты! Котельяр! Роза! Ты! Я! Ты! Я! Ты! Ну я! Сальомонша! Здорово, крошка моя! Боже мой! Кати, почему в таком виде? Да, с виду я не очень чист, но зато душа моя. Душа. Моя душа. Его душа.